Глава 15. Четверг. Еще один глоток. Беллами стоял на улице у входа в малайский клуб. Он прикуривал, держа зажигалку близко к лицу, чтобы Лейзенби мог его опознать. Затем двинулся к площади Беркли. Здесь на стоянке ожидало три такси. Беллами сел в одно из них и назвал шоферу адрес. Дом Хайда. В заднее стекло он видел огни машины Лейзенби, следующие за ним. Веннинг открыл дверь. Он курил трубку. Лицо уже не было таким напряженным. «Привет, Ники», — сказал он. «Рад вас видеть». Веннинг закрыл дверь. Беллами снял пальто, шляпу, и они направились в гостиную. Там Беллами подошел к камину и оттуда наблюдал за Веннингом, достававшим стаканы из бара. «Виски?» — спросил Веннинг, держа в руках графин. «Да, Филипп, пожалуйста. Еще один глоток я, пожалуй, выпью. Возможно, мы последний раз пьем вместе». Он вынул портсигар и усмехнулся, глядя прямо на Веннинга. Тот удивился. «Не понял, Ники. Это намек?» Принимая от него стакан, Беллами ответил. «Это вы здорово придумали. Убрать Марча. Похоже на озарение. Вы точно знали, что убийство Фреды повесят на Марча. И убив его как раз в нужный момент, ибо вы думали, что я уже рассказал в Скотленд-Ярде компрометирующую его историю, вы как бы ее блестяще подтвердили. Конечно же, шанс, что это примут за самоубийство, был очень велик». Веннинг отошел обратно к бару. Осушив стакан, он поставил его. «Вы что, с ума сошли, Ники?» — спросил он. «Что с вами? По-моему, вам следует обратиться к врачу. Вы хотите сказать, что Харкотт действительно мертв?» «Харкотта сбил насмерть и скрылся с места происшествия какой-то автомобиль на аллее акаций. Это случилось сегодня вечером, в начале 7-го. Харкотт был страшно изуродован. Думаю, вы наехали на него 2 или 3 раза, чтобы убить наверняка. В такой час в тех местах никогда никого не бывает». Веннинг засунул руки в карманы и неотрывно смотрел на Беллами. Тот продолжал усмехаться. Улыбка была зловещей. Губы растянулись, обнажив белизну зубов. «Это было проще простого», — продолжал Беллами. «Вы думали, что сегодня я пойду в Скотленд-Ярд и выложу им весь этот бред про Марча. И вы знали, что там поверят. У них были к тому все основания. Вы позвонили сегодня утром Мотту и велели ему приказать кому-нибудь связаться с Марчем ближе к вечеру и вызвать его в клуб Мотта. Харкотт пошел туда, потому что надеялся увидеть там вас. Он хотел вас видеть». «В самом деле?» — спросил Веннинг, все еще неподвижно стоя у бара. — «Можно узнать, почему?» «Ему были нужны деньги», — объяснил Беллами. «Те деньги, которые он не смог выколотить из вас раньше, потому что вы сами их не получили. Вот зачем вы ему были нужны. Что ж, он опять не получил денег, зато получил мощный удар. Да. Удар — подходящее слово». Он с видимым удовольствием затянулся сигаретой. «Имейте в виду, Филипп, я не очень симпатизировал Харкотту», — ровным голосом сказал Беллами. «Он был мелкий, глупый человечек. Он все равно бы плохо кончил». «Так, ну, теперь я уверен, что вы сошли с ума, Ники», — повторил Веннинг. «Я и прежде думал, что у вас не все винтики на месте, но если мы собираемся продолжать эту комедию, позволено ли мне будет спросить, когда именно я убил Харкотта? Мне хотелось бы знать. Интересно ведь?» Беллами кивнул. «Могу понять ваш интерес, Филипп. И причина тоже весьма интересна. Совершенно очевидно, что вы вынуждены были убить Харкотта, ибо хоть он и не блистал умом, нужно было быть полным идиотом, чтобы не догадаться, что Фреду убили вы. Вы знали, что он будет держать язык за зубами до тех пор, пока чувствует себя в безопасности. Вы также прекрасно знали, как только он поймет, что подозрение падает на него, и он может быть арестован, он заговорит и выложит все. Вы были уверены и в том, что пока этого не случилось, действительно он будет вести себя тихо, так как вы представляли собой источник его доходов. Веннинг подошел к дивану и сел. Он достал портсигар и взял сигарету. Выглядел он совершенно невозмутимым, хотя Беллами видел, что у него немного дрожат пальцы. «Вы странный малый, Ники», — произнес он. «Помню, раньше я думал, что вы самый большой простофиля на свете. Теперь думаю, что вы весьма не глупы». «Многие принимали меня за простака, Филипп». «Это не привело их ни к чему хорошему», — ответил Беллами. Веннинг закурил. «То, что вы говорите, очень интересно», — сказал он. «Но это, разумеется, чистая теория. Никто в ближайшую 1000 лет не сможет доказать, что я убил Харкота, и вы это знаете». «Вы совершенно правы», — сказал Беллами и как бы невзначай добавил. «Но я могу доказать, что вы убили Фреду. Ирония состоит в том, что мне не придется этого делать. Вы мне не позволите». «Не позволю?» — голос Веннинга звучал так же ровно, как голос Беллами. «Вот это уже действительно интересно. Значит, я не позволю вам доказать, что убил Фреду?» Он откинулся на спинку дивана. «Кстати», — спросил он, — «почему вы так уверены, что я убил Фреду, а равно и Марча? Похоже, я поставил убийство на поток». Он мило улыбнулся. «Вам бы сценарий для кино писать, Ники. У вас прекрасное чувство драмы». «Неплохое», — согласился Беллами. Он прислонился к стенке камина и засунул руки в карманы пиджака. «После первой беседы с Мейнеллом, инспектором, расследующим убийство Фреды, это было совсем нетрудно, Филипп. Проще пареной репы. Видите ли, вы все хорошо придумали, но вынуждены были действовать в спешке и не обратили внимания на мелочи, которыми при других обстоятельствах не пренебрегли бы. Сейчас я объясню, что имею в виду». Он выбросил окурок в камин. «Дело в том, Филипп, что я хочу заключить с вами сделку. Думаю, это подойдет нам обоим. Вы готовы вести деловой разговор?» В глазах Веннинга появился тщательно скрываемый блеск. «Слушаю вас дальше, Ники. Продолжайте. Выкладывайте, что там у вас еще. Внимательно слушаю. Если мне станет очень смешно, можно ведь и посмеяться, вы не обидитесь. А когда вы закончите, можно будет еще раз посмеяться над предлагаемой вами сделкой». Беллами усмехнулся. «Вы никак не хотите сдаваться, правда, Филипп?» Он пожал плечами. «Впрочем, это значение не имеет. Вы, в конце концов, все равно примете мои условия. Но сначала мне нужно вас подготовить». «Конечно!» — саркастически предположил Веннинг. «Это будет стоить мне кучу денег, а оплатить нужно сразу?» «Более или менее», — ответил Беллами. Взяв очередную сигарету, он довольно долго ее раскуривал, наблюдая за Веннингом сквозь пламя зажигалки. «Харкот начал требовать с вас деньги несколько месяцев тому назад», — приятным голосом начал Беллами. «Он стал вас шантажировать, узнав, что его жена Ванесса — ваша любовница. Бьюсь об заклад, ему это не понравилось. В конце концов, если мужчина и женщина прожили вместе 7 лет, и если женщина красива, как Ванесса, этому мужчине, даже будь он олухом вроде Харкота, неприятно узнать, что один из его приятелей — ее любовник». Он стряхнул пепел в камин. «Вам не нужен был скандал. Ванессе тоже», — продолжал Беллами. «Вы решили откупиться, но для этого были нужны деньги. Тогда вы начали продавать секретные материалы. Вы были без ума от Ванессы, и я могу это понять. Она женщина именно того типа, который обожают солидные мужчины вроде вас. Для нее вы были готовы на все. Все вы и сделали, даже совершили убийство. Итак, первая утечка случилась в сентябре, И, конечно, правительство забило тревогу. Тогда вам в голову пришла блестящая идея. Вы избавились от Марча, Мотта и меня. Марча вы бы не хотели иметь под боком в любом случае. Мот вам нужен был за пределами отдела. А я был источником постоянного раздражения. Небрежен в работе, слишком много пью. Словом, вы и меня вышибли. К тому времени Марч ушел от Ванессы и стал жить отдельно. Он страшно злился и полагал, что отбирая у вас с Ванессой все до последнего гроша, он вас тем самым наказывает. А тут появилась Айрис Берингтон, которая сулила ему кучу удовольствий, пока у него водятся деньги. Харкот думал, что так будет продолжаться вечно. Теперь мы подходим к главному. У Марча кончились деньги, и вас он припирал к стенке. И правительство вас тоже теребило. Айрис Берингтон решила порвать с Харкотом, потому что он сел на мель. Она ему так и заявила. Вот тут он взъярился не на шутку. Он сказал вам, что если вы срочно не достанете денег, он пойдет к Фредди и все ей выложит. Догадываюсь, что вы попросили его немного подождать, пообещав достать деньги. И тут же организовали третью и последнюю утечку. Но, к сожалению, агент господина Геббельса не торопился расплачиваться, и отношения между Марчем и вами накалились до предела. Точнее, это произошло в прошлый понедельник. Веннинг швырнул окурок в камин и сложил руки на груди. Предполагалось, что Харкот отвезет Фреду на вечеринку к Кэроле в понедельник вечером, продолжал Беллами. Вероятно, накануне он пригрозил, что если денег не будет, он обо всем расскажет Фреде. Вы думали, что он блефует, а он действительно решился. Вы снова попросили его немного подождать. Не верилось, что он может зарезать курицу, несущую золотые яйца. Но у Харкота был другой план. Он хорошо знал Фреду и понимал, что сообщение о вашей связи с Ванессой поразит ее в самое сердце. Но он также хорошо знал, что больше всего на свете Фреда не переносит скандалов. И думал, что она, дабы избежать огласки, найдет для него немного денег. Во всяком случае, достаточно, чтобы удержать Айрис хоть на время. Он сообщил Айрис, что получит деньги от Фреды, но не объяснил, почему именно от нее. Остальное вы знаете. Он поехал к Фреде, выпил у нее и все рассказал. Естественно, Фреда решила не ездить к Кэроле. Она попыталась связаться по телефону с вами. Ей это не удалось, так как в это время вы инструктировали меня о том, как следует искать виновника утечки информации. Расставшись со мной, вы вернулись в свою контору. Вам сказали, что звонила Фреда, поэтому вы снова ушли, может быть, поужинали где-нибудь, а потом отправились домой. Вам было интересно узнать, хватило ли у Харкота нахальства действительно выдать вас Фреде. Вы вошли в дом через боковую дверь из тупичка, поднялись по служебной лестнице и появились в квартире из двери черного хода. Фреда была дома. Вероятно, минула половина одиннадцатого. Фреда сказала вам все, что о вас думала, не стесняясь в выражениях. Это бы все ничего, но в процессе разговора она осознала тот факт, что вы давали Марчу крупные суммы денег. Он, видимо, ей и это сообщил. Она, надо думать, спросила, где вы их брали. И именно тут страшная догадка пришла ей в голову. Это вы продавали планы секретной пропаганды. Беллами замолчал и бросил на Веннинга тяжелый взгляд. Тот молча глядел в пол. Беллами выкинул окурок и закурил новую сигарету. «Это уже было немного чересчур, не так ли, Филипп?» — сказал он. «Вы потеряли самообладание, правильно? Задушили Фреду. Затем начали соображать, как бы замести следы. Долго думать не пришлось, идея возникла сразу. Вы принялись организовывать алиби для себя. Достали из гардероба шубу Фреда и надели на нее. Бархатную шляпу бросили на столик рядом с кроватью. Все это вы сделали, потому что собирались связаться с Ванессой по телефону, и попросите ее позвонить вам на работу, назваться Фредой и передать просьбу позвонить домой в 11:30. Потом ей следовало позвонить Кэроле, попросить к телефону меня, опять-таки назваться Фредой, поведать мне, что простудилась, и пригласить к себе весьма срочно. Поскольку предполагалось, что Фреда простужена и чем-то взволнована, хриплый, не совсем обычный голос подозрений не вызывал. Ванесса, не зная, зачем она это делает, согласилась. Для вас она была готова на все. Не так ли, Филипп? И тогда ведь она еще не знала, что вы убийца. Вы велели ей позвонить в начале 12-го. Это позволило вам вернуться в офис почти сразу же после звонка Ванессы, притворившейся Фредой. Первоклассное алиби. Его подтвердят секретарша, я и горничная Кэролы, которая позвала меня к телефону. Но вы понимали, что Ванесса-то будет звонить не из дома Хайда, а звонки Фреды должны были бы исходить оттуда. Нужно было придумать причину, по которой Фреда звонила не по прямому проводу, соединяющему вашу квартиру с офисом, и не через коммутатор. Вот зачем вы надели на нее шубу. Это должно было свидетельствовать о том, что она выходила и с улицы звонила вам и мне. Вот здесь-то вы и оступились, Филипп. Очень серьезно оступились. Придя и обнаружив труп Фреды, я поинтересовался, почему она лежит на кровати в шубе, и потрогал мех рукой. Он был совершенно сухим, так же, как и ее волосы. И на бархатной шляпе не было следов дождя. Так я понял, что она никуда не выходила. Зачем же, подумал я, она надела шубу в такой теплой комнате? Вскоре я это понял. Когда Мейнелл сообщил мне, что Фреда звонила не из дома, я догадался, что на самом деле звонила не она, а какая-то другая женщина. А убийца надел на нее шубу, чтобы внушить следствию мысль, что она выходила. Беллами усмехнулся. «Вам остается лишь сожалеть, что вы не учли дождливую погоду. Шуба Фреда должна была быть намокшей». «О, Господи, идиот! Забыть о дожде!» — прохрипел Веннинг. «Какой же я идиот!» «Именно!» — дружелюбно согласился Беллами. Ну а догадаться, кто звонил, было нетрудно. Кто знал, что я на вечеринке у Кэролы? Кто бы она ни была, эта женщина должна была знать, что я там. Ванесса ушла раньше меня, значит, это должна была быть она. А когда эта Беррингтон сообщила мне, что Харкотт собирался получить от Фреды деньги, я догадался об остальном. Вы думали, что все безукоризненно организовали. Было два великолепных претендента на роль убийцы — Марч и я. Беррингтон кричала на всех углах, что Харкотт убил Фреду. Поэтому я фальсифицировал еще одну маленькую улику — окурок сигареты, чтобы вас окончательно успокоить и получить возможность добыть остальную необходимую информацию. Вы позаботились о том, чтобы Харкотт держал язык за зубами, позвонив Мотту и велев ему организовать Харкотту выигрыш 200 фунтов в покер. Это должно было успокоить его на время, пока вы не получите деньги. Харкотт сидел тихо. Он, скорее всего, подозревал, что Фреду убили вы. Но не собирался никому ничего говорить, пока вы снабжали его деньгами. А прежде чем ему стало бы выгодно заговорить, вы его убили. Раз Харкотт мертв, всем ясно, что он убийца, не выдержавший угрызений совести и бросившийся под машину. Вы организовали еще одну ловкую штуку. Когда я привез к вам Харкотта пьяным, вы подложили ему в карман напечатанную на машинке записочку и ключ. Записка была якобы от Фреды к нему. Вы прекрасно знали, что обслуживающий персонал Джордан Корта никогда толком не видел ни вас, ни Ванессы, когда вы приезжали туда на любовные свидания. Полиция, да и кто угодно, поверил бы, что это было любовное гнездышко Харкотта и Фреды. Еще один аргумент в пользу того, что он ее убил. Еще один мотив. Конечно, вы рассказали Ванессе об убийстве Фреды, но не сообщили истинной причины, почему это произошло. Может быть, вы сказали ей, что убили Фреду, так как она угрожала привлечь Ванессу к суду по бракоразводному делу. Таким образом, Ванесса оказалась вашей соучастницей. Представляю себе, как она была испугана и потрясена. Но убедила себя, что вы совершили это, потеряв контроль над собой, а также из страстного желания спасти ее репутацию. Женщина способна сделать что угодно для любимого мужчины. Все, что мне осталось проверить, замешана ли в этом Ванесса. Для этого я написал на имя Кэролы письмо, в котором высказал предположение, что Харкотт был любовником вашей жены, и попросил показать его Ванессе. Потом я поехал к ней. Она схватила наживку и сообщила мне, что точно знает о любовной связи Харкотта и Фреды, что именно поэтому она его выгнала, и именно поэтому он убил Фреду. Бедная Ванесса, она делала все, что могла, чтобы спасти вашу голову. И вы оба думали, что все будет в порядке. Ну и, наконец, я, разумеется, съездил в Джордан-Корт и нашел копии секретных материалов, заботливо вами туда подложенные. Это должно было доказать, что Фреда продавала их. А следовательно, они с Марчем и являются виновниками утечки информации. Все вроде бы складывалось великолепно, но на самом деле было далеко не так. Правда, Филипп? «Вы что-то говорили о сделке», — напомнил Веннинг. «Давайте лучше о ней поговорим. Вы ведь и сами влипли. И кое-что вы тут рассказали неверно. Если вы думаете, что подозрение в краже секретных материалов падает только на Фреду и Харкотта, вы заблуждаетесь». Он наклонился вперед, улыбаясь. «На Фреду, Харкотта и на вас. Вам, вероятно, интересно будет узнать, что спецуправление с самого начала подозревало именно вас». «Это, конечно, очень хорошо, что вы так ловко разведали, кто убил кого. Но это не спасет вашей собственной шкуры. Если вы достаточно умны, вы будете играть в мою игру. Оставите их при убеждении, что Марч убил Фреду. И, быть может, это облегчит вашу собственную участь. Вероятно, мне удастся еще помочь вам. Сам Харбелл из спецуправления сказал мне, что только и ждет случая сцапать вас. Я и работу-то эту вам поручил только потому, что они меня об этом попросили. Я...» «Поберегите ваше красноречие, Филипп», — прервал его Беллами. «Я работаю в спецуправлении уже 7 лет. Весь этот спектакль — моя идея. Мы дурачили вас. Нам нужно было знать, кому вы продаете материалы и как вывозите их из страны. Теперь мы все это знаем. Это просто. Вы уволили Ферди Мотта, чтобы он держал этот конец веревочки в своих руках. Раз он не работал больше в отделе С, он был вне подозрений. Он затеял свой игорный бизнес. Не имея достаточно средств, чтобы как следует здесь устроиться, он стал уже говорить о покупке земли в сельской местности. Мотт расскажет все, когда придет его черед». «Если они его поймают», — вставил Веннинг, — «он, вероятно, уже во Франции». «Не думаю», — ответил Беллами с усмешкой. «Видите ли, за ним присматривает Кэрола. Она с самого начала работала вместе со мной. Вся эта история с нашим разрывом из-за моего пьянства была подстроена, так же, как и та ссора во время вечеринки. Я знал, что Ферди от нее без ума. И если он будет думать, что она дала мне отставку, он попытается занять мое место. Что ж, это было как нельзя более кстати. Теперь она могла не спускать с него глаз». «Вы все предусмотрели, не так ли?» — с горечью сказал Веннинг. «Я старался», — скромно ответил Беллами. «Кстати, Филипп, вы тоже поступили весьма находчиво, обронив записку Фреды ко мне у ее постели, когда вернулись домой. Вы надеялись, что я ее не найду, а полиция найдет. Догадываюсь, что она начала ее писать, потому что вы ей сказали, будто это я краду документы. А после разговора с Марчем решила позвать меня и поговорить. убедить меня прекратить это, быть может. Случайно я заметил, что в блокноте под этой неоконченной запиской оставался лишь один листок. Его-то, полагаю, вы и использовали, чтобы напечатать ту фальшивую записочку якобы от Фреды к Харкоту. Веннинг пожал плечами. «Ну что же, надо играть в открытую», — мрачно сказал он. «И признать, что я потерпел неудачу. Вот и все. Жизнь, будь она проклята, забавная штука. Не так ли, Ники?» «Да просто обхохочешься», — с сухой усмешкой ответил Беллами. Веннинг встал, подошел к бару и налил себе виски с содовой. «Что за сделку вы мне предлагали, Ники?» — спросил он. «Она еще в силе?» «Да», — ответил Беллами. Он сунул руку в карман и, достав кольт, положил его рядом с камином. «Естественно, мы не хотим, чтобы все получило огласку», — сказал он. «Убийцу Фреды не найдут. Марч погиб под колесами автомобиля. А вы, не сумев пережить смерть жены, пустили себе пулю в лоб. И лучше сделать это поскорее». Веннинг резко обернулся. «Это дьявольская сделка», — сказал он хрипло. «Какая же мне от нее выгода?» «Вы не будете повешены», — ответил Беллами. «И Ванессу спасете. Вот смысл сделки. Сейчас у вас под окнами стоит сотрудник спецуправления. Он все время будет наблюдать за вами. Если завтра утром вы будете еще живы, вас схватят, и вы пропали. Тогда и Ванессу арестуют как фактическую соучастницу убийства Фреды. К чести Ванессы будет сказано, я не думаю, что она знает о вашем участии в краже документов. Боюсь, этого она не перенесет». «Не перенесет», — отозвался эхом Веннинг. «Это точно. И это хуже всего». Он налил себе еще. «Ники, вы обещаете, что если я все сделаю, как вы хотите, ее оставят в покое?» «Обещаю», — ответил Беллами. «Даю честное слово». Веннинг осушил стакан. «Хорошо, Ники», — проговорил он. «Сделка состоялась». Он склонился над баром. Беллами вышел в холл, надел пальто и шляпу, посмотрел в гостиную через открытую дверь. Веннинг стоял все так же, склонившись над баром. «Вы уходите, Ники?» — спросил он. «Ну, пока». «Прощайте, Филипп», — сказал Беллами и тихо закрыл за собой входную дверь. Когда Беллами появился, Ванесса читала какой-то роман, сидя у камина, и, погрозив ему пальчиком, сказала: «Посмотрите на часы. Вы опоздали. А я и не знала, что среди ваших пороков числится и необязательность». «Простите, Ванесса», — сокрушенно ответил Беллами. «Я был весьма занят. Мне пришлось выпить немного сверх нормы сегодня вечером. Это оказалось довольно трудно сделать, не выйдя за рамки назначенного времени». «Вам нужно чем-нибудь заняться», — посоветовала Ванесса. «Стать уполномоченным гражданской обороны, что ли?» «Знаю», — согласился Беллами. «Но я не люблю работать. Работа — погибель для пьющего класса». Он уселся в кресло напротив нее и закурил. «А как насчет того расследования, которое вы проводили по поручению Филиппа?» — поинтересовалась Ванесса. «Полагаю, здесь вы тоже не слишком себя утруждаете. Вы неисправимы, Ники». Она отложила книгу на маленький столик позади себя. Потом посмотрела на дверь и вскрикнула. «Боже мой!» Беллами тоже обернулся. В дверях стояла Карла. «Ради всего святого, что случилось?» — спросила Ванесса, широко раскрыв свои красивые глаза. «Разве вы с Ферди не собирались пожениться в Париже? Что произошло, Карла?» Карла взглянула на Беллами. Глаза ее смеялись. «О, это было совершенно ужасно. Я страшно взволнована», — обратилась она к Ванессе. Когда мы прибыли на вокзал Виктория, какие-то люди подошли и повели Ферди в кабинет начальника станции, где был устроен досмотр его багажа. «Говори яснее, Карла», — сказал Беллами. «Что они нашли? Если, конечно, нашли. Быть может, они боялись, что Ферди собирается вывести из страны немного меда для своего медового месяца». «Вы не поверите», — продолжала Карла. «Но они нашли у него полно секретных материалов. Тех самых, которые искал Филипп. Похоже, что это Ферди их крал». «Боже милостивый!» — воскликнула Ванесса. «Как странно! Интересно, что скажет по этому поводу Филипп. Видите, Ники, полиция оказалась расторопнее вас. Вам следовало бы заподозрить Ферди. Он никогда не был мне слишком симпатичен». «Это лишний раз доказывает, — сказал Беллами, — как плохо мы знаем. Я это всегда говорю. Ну, Карла, — он обернулся к ней. — Теперь, когда Ферди показал себя не с лучшей стороны, я хочу еще раз попытать счастья, перевернуть страницу и начать новую жизнь. Я буду безупречен. Ну как, согласна? Ты же готова целовать мои следы?» Карла присела на ручку кресла и посмотрела на него сверху. «Ты редкий наглец, Ники. Но, может статься, я дам тебе еще один шанс». Она улыбнулась ему одними глазами. Он поднялся и сказал: «Ванесса, я увожу эту молодую даму, чтобы компенсировать потерянное время. А тебе пусть это послужит уроком, Карла. Никогда больше не отказывайся от мужчины на том основании, что он ленив, не слишком прилежен и пьет, как извозчик. И не бросайся в объятия смазливого похитителя государственных секретов. Это к добру не приведет. Пошли, женщина». Он обнял Карлу за талию и повел к двери. Обернувшись, он бросил через плечо: «Прощайте, Ванесса. Будьте умницей и не промочите ноги». Ванесса рассмеялась. Они вышли. На улице в темноте Беллами обнял Карлу. Они стояли так молча, слившись в поцелуе, пока неловкое покашливание полисмена-резервиста не прервало их объятия. «Я возьму тебе такси. Поезжай домой. А я зайду в бар к Сиднею. Мне туда могут позвонить. Я позвоню тебе попозже и дам указания насчет ужина где-нибудь в ресторане, легкомысленная девчонка». «Слушаюсь, сэр», — игриво покорно ответила она. «Но ты должен признать, что я была очень хорошей девочкой. Как я сопротивлялась Ферди. Этого словами не описать. Надеюсь, ты был так же добродетелен, как я». Беллами ответил с ухмылкой: «В ходе расследования мне, конечно, приходилось давать разным женщинам всевозможные обещания. Я это делал, конечно, нехотя, но обязан был выполнять свой долг любой ценой. Понимаешь?» «Еще бы», — сказала Карла. «Если я еще раз увижу, что ты привлекаешь к расследованию каких-нибудь женщин, я покажу тебе, где раки зимуют». Он остановил проезжавшее мимо такси и посадил в него Карлу. «Аревуар, малышка», — сказал он. «Все получилось довольно интересно. Ты не находишь?» «Все в порядке? Все действительно в порядке?» «Все будет в порядке», — заверил ее Беллами. «Я провел большую работу с Веннингом. Скоро увидимся». Он скрылся в темноте. Беллами вошел в бар Сиднея на втором этаже одного из домов на Кондуит-стрит. «Хелло, мистер Беллами!» — радостно приветствовал его Сидней. «А я все думаю, куда вы подевались? Хотите, верьте, хотите, нет, никто из постоянных посетителей больше не заходит. И мистер Марч даже не был. Двойной хейк?» «Правильно», — ответил Беллами. Он наклонился над стойкой бара. Сидней сделал то же самое с другой стороны, так что головы их сблизились. Беллами начал петь. Сидней тут же подхватил, и они затянули якобы в унисон. Это было ужасно. «Коль сержант украл твой ром по делам, коль сержант украл твой ром по делам ему положена рюмашка, он желает пить бадьей, непросыхающим пьянчушкой известен в роте он родной. Черт с тобой!» В будке в углу зазвонил телефон. Беллами сказал: «Это меня», и пошел в угол. Звонил Харбл. «Все в порядке, Ники. Лейзенби звонил 10 минут назад. Он был в вестибюле дома Хайда и слышал выстрел. Они поднялись вместе с портье. Веннинг хорошо выполнил задание». «Ну вот и все», — подвел итог Беллами. «Пресса узнает все завтра утром», — сказал Харбл. «Самоубийство, спровоцированное напряжением военного времени и смертью жены. Все концы сходятся. Я долго беседовал с Мотом. Завтра он сделает откровенное признание. Все в порядке». «Начальник», — попросил Беллами, — «можно мне получить отпуск?» «Бери неделю», — разрешил Харбл. «Дело с союзниками на восточном побережье не терпит. В конце следующей недели ты должен будешь к нему подключиться, и без глупостей». «Ты гнусный негодяй», — сказал Беллами. «Я собираюсь жениться». «Это пожалуйста», — ответил Харбл. «Можешь жениться сколько хочешь в течение недели. Пока, Ромео». «Пью за твое здоровье», — сказал Беллами и повесил трубку. Вернувшись к стойке, он выпил свое виски и надел шляпу. «Пока, Сидней», — попрощался он. «Еще увидимся». «Доброй ночи, мистер Беллами», — ответил Сидней. Когда Беллами выходил, в бар вошла дама, хорошенькая и со вкусом одетая. Она заказала себе выпить и спросила у Сиднея: «Кто этот человек? Я с ним иногда встречалась, обычно в клубе Фаллопи. Очень интересный мужчина. Чем он занимается?» Сидней пожал плечами. «Хотите верьте, хотите нет, он просто плейбой. Он ничего не делает, миссис Лейк. Просто слоняется и немного выпивает».